Это Корусант, Шкет, тут класть хотели на твои отзывы. Привыкай, посмотрев на Датапот, Дак продолжил. Все, валите из флайера, у меня новый заказ. Проводив взглядом улетевшие такса с крайне своеобразным водителем, Энакин прокомментировал. В следующий раз такса заказываю я, с дроидом или же на автопилоте. У тебя прав нет, чтоб на таком тарантасе летать по столице, напомнил ему. Купим, пожал плечами в ответ Энакин. И, словно пародируя Дага, изменив голос на его акцент, это чудо выдало. Это Корусант, Шкет, тут свидетельство и справки может купить даже ребенок. Твоя правда, братец, прочистив горло, стараясь подавить смех, ответил ему. Затем, я обратил внимание, что все в ангаре как-то подозрительно бегают туда-сюда, готовят судно к отлету. Эни, мы вовремя, ноги в руки и бегом за вещичками, пока нас жестоко не обманули. Погнали. В ангаре на двух детей и дроида, внимания особо не обращали. Знакомые кивали и неслись дальше по своим непонятным делам, словно создавая условную видимость своей работы, ей силе. Подозрительно-то как, заключила наша златопопая, вызвав у нас удивленные взгляды. Что, так говорят мои протоколы. На яхту мы попали все так же просто и быстро, но потом, что-то пошло не так. Во-первых, какой-то умник заставил нашу гравиплатформу кучей ящиков с продуктами. Во-вторых, мы долго искали свободный погрузчик, чтобы эти ящики убрать с дороги. Силой пользоваться было нельзя, обуван и прочие где-то тут, бдят и все такое. Так что ручками, все ручками. А это, время. И вот, когда мы уже были готовы вывести платформу, неожиданно мы почувствовали ногами работу маневровых двигателей, а потом небольшой толчок в ноги. Упс, походу, не успели, заключил Энакин и оглянулся. Да, выдохнул на это. Попадос. И словно в преддверии предстоящей головомойки, в ангар спустились джедаи и королева. Стоим, смотрим друг на друга, как бараны. Мы молчим, они тоже. Оби-Ван побледнел, затем начал бегать глазами, потом обильно потел, а после, как девчонка Каак зарет, не еет, я не верю, только не они, ланники, Андл, ланник, низкорослая двуногая раса гуманоидов, у ланников длинные, свисающие уши и розовая кожа, родная планета расы, ланник, краситорн или круциторн, Андл, сруциторн, техника для преодоления физической боли за пределами нормального порога. Техника давала возможность блокировать собственное сознание от посторонних восприятий. Посредством ментального проникновения можно было как сосредоточиться на другом ощущении, так и повысить болевые ощущения цели. Ит-Код был одним из самых известных пользователей этой техники. Глава 20, с картинками. Регион. Центральные миры. Сектор. Система. Планета. Корусант. Храм джедаев. Год. 2-32 дга. Магистр Йода, магистр Мейс Винду. Великий магистр был задумчив более обычного, и для такого состояния у джедая, которому было 864 года, были весьма веские причины, и становилось их с каждым днем все больше и больше, что не могло не беспокоить учителя учителей. Как и многие века ранее, от странствующих джедаев со всех концов галактики в храм постоянно стекались доклады о слухах, подозрительных происшествиях, состояние дел в наиболее проблемных мирах или же любых более-менее значимых происшествиях в каждом из исследованных секторов. Но в последнее время эти доклады заставляли руководство ордена все чаще и чаще собираться полным составом для того, чтобы коллегиально постараться найти верный путь. Тот, который позволит самым именитым пользователям светлой стороны силы достойно выполнить свое предназначение, обеспечить мир и гармонию в этой жестокой и безжалостной галактике. Последние годы тьма стала вновь пятнать небесную реку своим присутствием, застилая взор всем способным к предвидению джедаям. По своему опыту, Йода знал, все это не к добру. Войны, восстания, беззаконие. Эти и другие ужасные явления были и раньше, будут и позже, но частота конфликтов в настоящем, их ярость, кровопролитность и результаты, а главное назревающие уже тысячу лет новый виток противостояния света и тьмы пугали, маленького ростом, но могучего в своих силах и возможностях, Йоду. За все в этой галактике рано или поздно приходится платить. Я видел это уже не раз. Платить за то, что хочешь быть собой, джедаем быть, а не казаться им, грустно думал самый известный из ныне живущих джедай, неторопливо идя мелкими шажками и постукивая в такт своей знаменитой клюкой по камням дорожек зала тысячи фонтанов. Остальным галактам еще труднее. Им приходится платить просто за то, что они живы. Цена, что взимает сила, всегда страшна, ведь платить приходится судьбой, своей или же чужой, неотвратимо и зачастую вынуждена. Цена страшна и соразмерна, но и награда есть, да. Йода надеялся, что за все те века, что он провел, стоя во главе джедаев, и за все те личные усилия, которые он приложил в немалом количестве, чтобы нивелировать урон, привнесенный хранителем мира Руусанской реформой, ему хоть немного удалось стронуть орден в сторону изменений, прогресса и развития, но он, как никто другой, понимал, что в текущем своем состоянии весь орден сильно уязвим перед лавиной хаоса, что несет в себе темная сторона. Многие джедаи противились изменениям, погрязнув в догматах его учителя-магистра феи, не хотели менять что-либо или меняться самим. А если и делали это, то недостаточно быстро, как он считал. Хотя, было бы правильным упомянуть тот факт, что его ученик, Дуку, не раз и не два говорил, что неторопливость уже самого Йоды в решениях и действиях, свойственная всем долгоживущим расам, рано или поздно выйдет им всем боком. «Стар я стал, ученик мой Дуку, но все еще не бесполезен», — отвечал Йода на претензии ученика. «Некоторая неторопливость в поступках порой стоит намного дороже, чем поспешность в решениях. И все же, мастер, я не изменю своего мнения. Ордену давным-давно пора отбросить старые догмы и вернуть себе былое величие», — гордо возражал Дуку. «Служа Сенату, мы лишь позорим своих предков, которые сражались за мир в галактике, а никак не за процветание прогнившей до основания республики. Не против изменений я, но всему должно быть свое время, ученик. Хорошенько запомни это. В этой галактике всегда будет время разбросать камни и будет время собрать их вновь. Меняться ордену нужно, но не бездумно и не сломя голову. В зале тысячи фонтанов было множество мощенных дорожек, проложенных среди водопадов, озер и прекрасного буйства разнообразной флоры, выращенной умениями джедаев из аграрного корпуса. По ним было приятно неторопливо прогуливаться, но великий магистр был сосредоточен на последних событиях и новостях, которые принесли с собой два рыцаря, человек Квай-Гон Джинн и Тагрута Шаакти. И если в способностях Квай-Гона и его шебутного падавана Кеноби находить на ровном месте проблемы на свои буйные головы Йода не сомневался никогда, то вот как в этот слаженный дуэт столь гармонично вписалась довольно скромная и уравновешенная Тагрута, магистр не мог взять в толк до сих пор. Отправляя Шаакти в помощь Джинну, он планировал добиться кардинально противоположного результата. Но, как недавно крайне метко выразился Идан Скайуэкер, не срослось. Подумать только, своими действиями этой троицы в результате простой дипломатической миссии, всего за несколько дней удалось привести республику к переизбранию нового канцлера, подняв невиданный шторм в кулуарах Сената. Помимо этого, им удалось найти двух неординарных одаренных, один из которых обладал потенциалом в силе, превосходящим все разумные границы, а второй был способен своими действиями сломать о колено любую предсказанную канву событий. Оба мальчика были образованными и разносторонне развитыми, как подчеркнули в своих докладах оба рыцаря, с устоявшимися взглядами на жизнь и довольно прочными моральными ориентирами. К сожалению Йоды, эти факты были для их принятия скорее минусом, чем плюсом, но великий магистр не мог не признать того факта, что упускать возможности нахождения точки средоточия в их рядах им не следовало. К тому же, все магистры ощутили искреннее желание Энакина влиться в ряды ордена, а вот это и дано полное его отсутствие. Скорее даже наоборот, мальчик желал всеми силами оказаться от них как можно дальше. От размышлений великого магистра отвлекло приближение хорошо ощущаемого в силе Мейса Винду. Во всем ордене его приближение могли почувствовать все более-менее чувствительные к силе юнлинги. Попробуй не почувствовать такой коктейль эмоций, задавленный могучими скрепами самоконтроля, что постоянно транслировал Карун в пространство. Оно и не мудрено. Великий талант Мейса в фехтовании, который тот пустил на разработку нового, а на деле хорошо забытого старого, стиля Вэпода, требовал от него постоянного баланса между тьмой и светом. Именно этот баланс сместил некогда уравновешенного магистра Винду в сторону более эмоционального, а временами и даже немного вспыльчивого, язвительного характера. Как бы там ни было, но Каруну, на зависть многим, удавалось оставаться вторым, после самого Йоды, лицом всего ордена. Пусть по возрасту он и был младше многих других членов совета, добился же этого темнокожий мальчик, для старого магистра его возраст был именно таковым, благодаря персональной силе, а главное мудрости, глубину которой не раз отмечал и сам великий магистр. Гдант-мастер, как и немногие посвященные, знал о еще одной могущественной способности Каруна. Мий смог видеть в силе точки уязвимости противников. Страшное по своей сути умение, которое всегда выручало Каруна на самых сложных миссиях. Но в отличие от немногих посвященных, Йода также знал и об обратной стороне Винду. У мальчика были ярко выраженные наслаждения боем, что являлось потенциально опасным явлением для любого другого джедая, ведущим его на темную сторону, а также излишняя гордость, самоуверенность, избыточный прагматизм и дерзость. Впрочем, пока эти его черты лишь подчеркивали статус самого ярого приверженца догм Ордена. «Я знал, что найду вас здесь, магистр», — с поклоном молвил Карун, стоило ему только приблизиться к Йоде. «Мий с сочечами и в новом стиле. Не скрываюсь я от общения ни с одним джедаем», медленно задрав голову вверх, чтобы взглянуть в глаза собеседнику, ответил низенький джедай. «Есть новости об отсутствующих в храме братьях Скайуокерах?» «Да, есть», чуть нахмурившись, ответил Мейс. По докладам стражей, оба близнеца покинули храм вскоре после отлета из храма мастеров Джинна, Ти и Падавана Кеноби для продолжения их миссии. Очевидцы говорят, что оба мальчика улетели на вызванном заранее флайере такси. Недавно, по зашифрованному каналу, нам пришло сообщение от Обивана, что дети проникли на борт отбывающей с Карусанта яхты королевы и убыли вместе с ними на Набу. Так как они уже находятся в гиперпространстве, мастерами было принято решение взять детей с собой. Прикрыв глаза, магистр сосредоточился на своих ощущениях в силе, стараясь предугадать или же вызнать у великой конечный итог этого поступка двух непосед. И, словно в насмешку над прошлыми попытками магистра узреть будущее, сила даровала Йоде целый ворох видений. Несколькими минутами позднее сосредоточенное и нахмуренное лицо гранд-мастера разгладилось, а на губах появилась улыбка. Эти метаморфозы не остались незамеченными магистром Винду, отчего он вопросительно выгнул бровь и, с невысказанным вопросом, посмотрел на него. «Беспокоиться не следует нам». Видимо, прав оказался Квай-Гон. Чуть качнул своей головой Йода и оперся обеими руками на клюку, умудрившись при этом так повернуть шею, чтобы можно было смотреть на собеседника. Энакин действительно средоточие силы, раз Великая так реагирует на его поступки, раскрывая нам закрытое ранее грядущее. Я буду голосовать за принятие этого мальчика в ряды джедаев. Это, на несколько мгновений замялся Карун, но продолжил. Хорошая новость. Вот только, что мы будем делать со вторым ребенком. Я собрал доклады стражей, несущих караул перед дверьми зала совета, и они противоречивые. «Хммм», задумчиво протянул Йода и заинтересованно спросил. «И что там?» Задав вопрос, он продолжил движение, вынуждая рослого Каруна следовать за собой и приноравливаться к его неторопливым и маленьким шажкам. На каждые 5 шагов великого магистра приходился 1 шаг Мейса, после которого следовала 5-секундная задержка с поднятой для 2-го шага ногой, и вскоре все повторялось вновь. Йода частенько шутил так над другими галактами, вынуждая их подстраиваться под себя. Со стороны все это шествие смотрелось даже забавно, словно поломанный дроид дерганной походкой следует за стариком. Но Карун ни словом, ни мимикой не выказал своего недовольства этим поступком, что было вполне закономерно, учитывая то, насколько почтительно относился сам Винду к учителю учителей. Они планируют организовать наблюдение за девушками в купальнях, просверлив стены в смежном помещении, начал перечислять Мейс выясненное от стражей. «Хммм», задумался Йода, шевельнув ушами. «Распорядись заделать все смотровые отверстия, проделанные юнлингами и падаванами ранее». «Уже, магистр», отозвался его соратник по совету. «Что-то еще?» «Помимо этого, они планируют начать реализовывать свои товары по схеме обмена материальных или интеллектуальных благ с джедаями на территории храма», продолжил перечислять планы близнецов Скайуокер Карун. Точку сбыта они решили назвать странным словом «чипок». «Еще что-то есть?» – спросил после минутного молчания великий магистр. «Да», – более эмоционально произнес Мейс. «Они планируют начать поиски всех тайных комнат в храме и обнаружить некоего Василиска для его дальнейшего убиения неким мечом Годрика». «Хммм», – чуть нахмурился Йода. «А Васи-то откуда им известно стало?» «Хммм, надо его предупредить об опасности». «А меч хммм?» «В архивах запросить следует. Именной артефакт, судя по всему. Есть что-то еще?» «Они хотят нанять агрокорпус для озеленения пустыни Татуина и пустоши Мандалора», — последовал ответ. «Достойно», — кивнул головой тот, чьи деяния никак не вязались с его ростом в своем величии. «Хммм, что-то еще? А этого мало?» — удивился Мейс Винду. Магистр, я считаю, что нахождение на территории темного близнеца уже опасность. Его следует отправить обратно на Татуин. К тому же, с нами уже связывались хатты и интересовались о судьбе этого Идана, как и клан мандалорцев Форда, к слову. ХММ, Джин докладывал нам о требовании их матери. Великий магистр на секунду закрыл глаза и сделал глубокий вздох. Да и с хаттами, и с мандалорцами ссориться не дело нам. В твоих словах истину вижу я. Всегда ты в корень проблемы зрить умел, юный Мейс. Однако, думаю я, что оставлять темного одаренного без присмотра не следует нам. Клюка пару раз стукнула и указала на Коруна. Скажи мне, магистр, есть ли еще причины не брать мальчика в наши ряды? Помимо возраста, характера, великий магистр, Винду сделал паузу, словно подбирая слова. Причин и поводов не брать его масса, но главное из них, в мальчике слишком много тьмы. Мы не сможем ее подавить, не уничтожив самого ребенка. ХММ, Йода остановился и сделал очередной глубокий вздох, закрыв глаза. Я услышал тебя, магистр Винду, затем он их открыл и хитро, со смешинкой посмотрел на Коруна. Не знал, что твоя прабабушка вновь начала активную деятельность. Я тоже, нахмурился темнокожий джедай. Чую я, не к добру это. Дай сила, мы с ней не пересечемся. Йода ничего говорить не стал, просто вопросительно посмотрел своими зелеными глазами на собеседника. Вы мало с ней знакомы, великий магистр, качнул головой Мейс. Именно из-за влияния своей бабки, чтобы хоть как-то ей противостоять, я смог создать вапот. Моя же ученица до сих пор вздрагивает при упоминании ее имени. ХММ, учитель учителей шевельнул ушами, когда склонил голову к правому плечу. Почему? Оставил я их как-то раз наедине в кантине, со вздохом стал рассказывать Корун. Мне как раз по заданию совета нужно было встретиться с одним человеком. Когда же я вернулся, то вокруг лежали разные галакты, с переломанными конечностями и либо стонали, либо были без сознания. На всех были следы сильных и жестоких избиений. Моя же троюродная прабабка сидела в центре этой кантины, закинув ноги на стол, а пара каких-то молодых парней из расы Твиллек делали ей массаж плеч и этих самых ног. Одна забрачка обмахивала ее чем-то наподобие опахала. Дипа же сидела в углу, подальше ото всех, и была вся напряжена, как перед битвой. Мелко дрожала и, до побеления костяшек на руках, сжимала рукоятку своего светового меча. Авада же лишь пила из горла какое-то самопальное пойло и громко командовала действиями троицы. Что там произошло и почему, ученица до сих пор не говорит. Молчит, словно воды в рот набрала. А бабуля сказала, что они с моей ученицей просто-напросто решили отметить женский день. Что это за день такой, она не пояснила. Йода прикрыл глаза на несколько секунд, принимая новые сведения об одной шебутной и все такой же молодой матукой, которая уже не одно столетие периодически заставляет джедаев вспоминать, что они не одни такие крутые ранкоры-форсюсеры в этой галактике. Немного пожевав губы, магистр кивнул своим мыслям, а затем вновь с хитринкой посмотрел на темнокожего магистра. «В покое оставить нужно нам Аваду Лодж. К слову, что там за твиллика у тебя на коленях сидела на мостике Газанти, юный Мейс?» «Да не было никаких твиллек», — вскинул руки тот от возмущения. «Это выдумка этого мелкого». «Эх, молодость», — не дав договорить и прервав собеседника, с улыбкой произнес учитель учителей и продолжил свою прогулку. «Регион. Среднее кольцо. Сектор. Чоммель. Система. Набу. Планета. Набу. Год. 2RS-32 Дбя. Эйдан Скайуэкер. Для выяснения обстоятельств. Кто виноват?» И ответа на извечный вопрос. «Что нам всем с этой горой буду делать?» Нас с братом за уши притащили в кают-компанию яхты. Стоять под прокурорскими взглядами такой толпы было неуютно, но мы с братом справлялись с этим испытанием с честью продвинутых челябо-татуинских пофигистов. «Что, сила вас побери, вы тут делаете?» Кеноби в шоке страшен. «Факт, игнорируем вопль души. Давай, братец», хлоп-хлоп глазками, уголки губ вниз. «Все, как учил великий мух, работаем лицом», передал я послание по нашей с братом связи, на что получил едва заметный кивок, мол, понял-принял. Эмоции Оби-Ван укорил своего падавана Квай-Гон. «Темная сторона начинает ощущаться в тебе, но, учитель, они тут», как, указав в нашу с Энакином сторону обеими руками, закрутил головой Кеноби. «Они оба опасны для нас». «Да что для нас, вся галактика в опасности, на все воля силы, ученик, уверен, что они здесь не просто так», Спокойствие и только спокойствие ощущалось в негромком голосе мастера Джинна. «Брат, молчать все время не вариант. Надо двигать свое видение ситуации в массы», — пришел совет от братца. «Забавная и крайне полезная эта штука — связь близнецов. Сколько раз выручала наши шебутные зады, не счесть. Да, мы тут случайно как бы, проездом можно сказать, за вещичками своими приперлись, а вы взяли и улетели», мой ответ многих поставил в тупик, а я продолжил психологическую атаку. «А еще, Кеноби, друг мой, я так рад видеть тебя, мы так скучали без тебя, так скучали», на этом моменте для виду вытер несуществующую слезу, вызвав милый смешок от Тагруты. «Целых 2 часа скучали, ну-у-у, скажи же, соскучился, рад нас видеть, судя по твоему отсутствующему взгляду, да». Прям несказанно рад, не стоит уходить от ответов, Эйдан. Джедаи чувствуют ложь и притворство, отсмеявшись, пожурила меня Шаакти. В ответ я лишь с самой невинной улыбкой на лице пожал плечами и развел руками. Мастер-джедай лишь слегка покачала головой на это, но продолжать разговор на эту тему не стала. Ненадолго мы все взяли перерыв. Лишь Кеноби экстренно прокачивал легкие, выполняя дыхательную гимнастику и как заведенный, бубнил под нос фразу. «Нет эмоций, есть покой». Наша с толпой пассажиров яхты Nubian 327 трехминутная игра в гляделки подошла к концу и, видимо, пришла пора второго раунда крайне неудобных вопросов. Если меня кто-то спросит, был ли я готов к такому повороту, мой ответ будет: «Да, я был в курсе, что все будет именно так. Более того, я был на 1000% уверен, что мы таки полетим с джедаями к Ананабу. Вещички, предлог для Инокина и обоснуй нашему сопровождению, но мои планы простирались куда как дальше. Я очень хотел лично заценить борьбу могучих бобров и одного бухающего осла, попробовать спасти жизнь понравившемуся лично мне Квайгону, ну и не допустить такого бездарного разбазаривания нашего будущего трофея, могучего, вместительного шо-пипец, стильного и брутального барышника. Планов, как всегда, громадье. Пора бы уже было приступить к подготовке их реализации. Именно поэтому я продолжил загрузку биологических процессов окружающих, переведя взгляд на следующих жертв в смысле джедаев и продолжил. «И вас я таки рад приветствовать, господин Джин, миледи Ти, исполнил нечто вроде Книксона, позвольте облобызать вашу прелестную ручку». После рукопожатия с крайне обескураженным Квайгоном, я попытался чмокнуть воздух над рукой Шаакти, на что-то Грута еще больше распахнула свои фиолетовые глазюки от удивления. «Ну и вам заодно здратути, королева всея Набу, нифига не скромная служанка Падме Набери, похмельно-хмурый Панака и все такой же хтонический Джа-Джа. Падме, братюнь, не стой столбом. Помогай», — передал я просьбу изучающему потолок кают-компании, брату. «Я присоединяюсь к словам брата, и от себя добавлю, что наше присутствие на этой чудесной яхте — череда случайных, можно сказать, форс-мажорных обстоятельств». Энакин тоже исполнил поклон, только более глубокий, похожий на реверанс. «Честно-честно, правда-правда. Да-да, именно форс и второе неприличное слово тоже», — закивал я в согласии. «Мы стояли в центре просторного помещения, поэтому охватить взглядом всех было категорически невозможно. Этим фактом решил воспользоваться коварный засланец из космоса, его хтоническое величество Джа-Джа Бинкс. Моя приветствует вас, маленькие человеки. Моя тоже рада лицезреть вас живыми. Джа-Джа думал, что видит вас в последний раз, но моя ошиблась. Сильно удивительно это», очень громко и радостно молвил этот гунганский спецназер, не хуже ибучего вентилятора, эмоционально размахивая своими худосочными длинными руками. «Пучеглаз, ты руками-то не маши», сделав шаг в сторону и увлекая за собой близнеца, попросил этого коренного наебунца. «А то такими темпами ты королеву зашибешь ведь. А это, как ты, наверное, уже понял, тебе простит лишь Финис Валорум». Имя уже бывшего главного по тарелочкам вызвало неподдельный интерес у ее высочества королевы Наебунской, которая наконец-то отбросила свой секретный образ служанки и нацепила личину целеустремленной и боевитой мадамы в образе плачущего Пьеро. «Энакин, Эйдан, как вы попали сюда?» — поинтересовалась Падме. «Ногами, ваше величество, вот этими вот», — похлопал поляшком, ходулями. «Но зачем?» — вновь спросила она. «Вы еще спрашиваете?» — неподдельно возмутился этому вопросу. «После вашего чудесного выступления в Сенате, эпично неожиданного к слову, надеюсь, вы хорошо продумали свои дальнейшие шаги, иначе вас ожидает суровая расплата за такой поступок. Скорее всего, все это приведет к обратному результату, отличному от того, на который вы рассчитываете, и, по прилету на Набу, вы встретите лишь усиление агрессии Торговой Федерации. Сделав умное лицо, я выдал вполне логичные варианты развития событий, но я уверен, что такой опытный политик, как вы, Ваше Величество, все давным-давно просчитали и взвесили. Впрочем, не об этом речь, мне пришлось сделать паузу и притвориться, что собираюсь с мыслями. Так вот, после того, как вы турнули Валорума с его поста, мы с братом озаботились спасением нашего имущества, что, чисто по случайности, хранится на борту этого судна. И, судя по всему, сделали мы это крайне вовремя, раз вы так поспешно смотали удочки из столицы. Но, на секунду подвисла Падме, что ты имеешь в виду, Ваше Величество? Вы, видимо, были слишком поглощены скорейшим отлетом на крайне опасную, можно сказать, самоубийственную миссию, чтобы обращать внимание на что-то мелкое и незначительное, улыбнулся девушке. А мы с братиком именно что мелкие, ну и в каком-то месте незначительные. На этом месте Кинаби поперхнулся своим «нет эмоций, есть покой», но его все проигнорировали. Импичмент. Ой, простите, не из той оперы. Так вот, вотум недоверия Валоруму. Поступок крутой, неожиданный и крайне, как бы помягче-то. В общем, я считаю, что это было поспешно и, тупо. Ильдан, поступок королевы уже случился, вмешался Квай-Гон. К добру он или к худу, судить пока рано. Нам надо решать проблемы по мере их поступления. Но никогда эти проблемы сыпятся на голову, как из рога изобилия. Возмутился на такой фатализм я. Причем, в самый неожиданный момент. Такова жизнь, юный Скайуокер. Произнесла поучительно Шаакти, разумные потому и существуют, что способны совершать великие поступки. Ага, закатил глаза на это утверждение, скрестив руки на груди. Тащить в задницы кучи народа на верную смерть, великий поступок, мастер Ти, Эйдан, я никого не тащу. Не выдержала Падме таких обвинений в свою сторону, тем более, что на моей родной планете идет война. Каждую минуту жители Набу страдают, каждую секунду они молят о помощи, и я не могу стоять в стороне. Я, их королева, и мой долг – защищать своих подданных. И я не считаю, что вотум, как ты сказал, тупой поступок. Власть Валорума погрязла в бюрократии. Впрочем, мне не нужно отчитываться перед тобой. Ой, да больно надо, отмахнулся от такой сомнительной чести я. И так понятно, что тебе был нужен политический резонанс, чтобы максимально привлечь внимание к вашей проблеме. Вот только с жертвой своих обвинений вы подкачали, Ваше Величество. Валорум действительно бы решил ваш вопрос, используя свои персональные рычаги давления. До этого момента он не особо проявлял инициативу, осталась на своем королева. А наличие джедаев на яхте как до вашего прилета на Корусант, так и после того, как вы так безжалостно воткнули ему пониже спины политическую клизму, вы называете не проявлением инициативы. С удивлением посмотрел на нее. Это обязанность канцлера, обеспечивать безопасность сателлитов республики, снисходительно, как неразумному дитяти, объяснила она. Валорум не справлялся с этой миссией. Да, вы правы, косяки у него были, согласно кивнул на это. Но вот один момент вы упускаете. Эта самая помощь могла прийти к вам и после того, как вы бы подписали акт о капитуляции с Торговой Федерацией. Наш спор с королевой начал набирать обороты. Мастера-джедаи с интересом нас слушали и даже не старались перебивать. А вот Энакин, Кеноби, Джа-Джа и даже Панакабачком бачком решили потихой слиться. Предатели, кругом одни предатели. Только верная Триппер осталась позади меня. И то, потому что я приказал ей фиксировать все диалоги на яхте. Я не собираюсь ничего подписывать. Уже громко, почти крича, произнесла Падме. Тогда на кой хрен вы, Ваше Величество, поперлись на Набу? Не отставал я от нее в плане громкости. Вернуть наше достояние, как само собой разумеющееся, ответила эта упертая наебуэнка. Стесняюсь спросить, каким же способом? С интересом посмотрел на нее. Стриптиз станцуете перед неймадианцами? А, нет, скорее всего, вы планируете силой горстки разумных, присутствующих на этом судне, всех отпобединствовать и таки нагнуть ситуацию второй раз в свою пользу. Спешу расстроить, но этих силенок категорически мало для победы. Нужна армия, Ваше Величество, а ее у вас нет. Кстати, задумайтесь, сколько разумных погибнет из-за вашего эгоизма и безрассудства. Нахальный мальчишка, высокомерно вздернув голову и выпрямив спину, чтобы казаться еще выше меня, обвинила она меня. Все у меня будет. Не лезь туда, куда не просит. У вас грим потек. Где? Девушка инстинктивно приложила руки к лицу. Левый глаз начал посылать правый, ухмыльнулся этой высокомерной засранке с королевскими регалиями. Врешь ведь? Не вру. Возможно, мне просто показалось. Например, мне показалось, что вы таки способны задуматься и проанализировать ситуацию, опираясь на факты, а не на эмоции, и сделать свои выводы, а не слепо воспринимать чужие советы. Регион. Среднее кольцо. Сектор. Чоммель. Система. Набу. Планета. Набу. Город. Тит. Столица планеты. За двое суток до прилета джедаев и ко. Год. 2-32 дга. Мол. Дарт Мол Авада Лодж. Психоанализ – удивительное изобретение. С его помощью даже самые примитивные галакты начинают думать, что они охренеть какие сложные натуры. У форсюзеров, особенно у ситхов, психоанализ был одним из основных навыков. Он позволял не только понять самого себя, дать четкое понимание пределов своих защитных психологических механизмов, но и выявить скрытые глубоко в подсознании бессознательные желания. В последнее время Мол часто прибегал к помощи психоанализа во время своих коротких медитаций. Благодаря этому он понял, а главное принял несколько важных вещей, которые много позже будет стараться культивировать в себе на протяжении всей жизни. Во-первых, Забрак решил, что больше никогда не согласится идти на миссию владыки в компании с более сильным и опытным форсюсером. Как минимум это очень утомляет. Нахождение в опасной близости от Авады Лодж заставляло ситха держать себя в состоянии постоянной бдительности. Как побочный эффект от этой ситуации, Молу приходилось выслушивать горы критики, тонны сарказма и океаны язвительных насмешек, что просто ломало об колено все его попытки взять свои эмоции под контроль и перестать изливать в пространство темную сторону силы. Во-вторых, ситх принял для себя окончательное решение. Ни при каких обстоятельствах он не заведет себе ни одного друга. Причиной принятия этого решения ситхом был очередной навязчивый диалог с бешеной сукой, состоявшийся на борту кинжала по пути на Набу. «Твоя главная проблема, рогатенький, заключается в том, что ты одиночка», — сказала женщина, сидя в комфортном кресле небольшой кают-компании корабля, совмещенной со столовой, при этом лениво качая стройной ножкой и попивая каф. «Учитель твой где-то там, далеко, а ты вот он», — она показала на него рукой. «Одинокий, грустный и неудовлетворенный, друг тебе нужен, очень сильно нужен. А знаешь почему? Меня не заботит это», — сдерживая раздражение, отозвался Забрак. «Я существую только для того, чтобы выполнять волю своего владыки. Вот поэтому ты рано или поздно, но окажешься на свалке жизни», — хмыкнула на это фанатичное заявление Матукой. «Запомни, мол, настоящий друг придет на помощь не только тогда, когда ты в ней нуждаешься, но и тогда, когда помощь не требуется, и даже тогда, когда ты от этой помощи категорически отказываешься. В этом и заключается великая сила дружбы. Друг всегда предаст», — отмахнулся от нее с этой всей лабудой про дружбу он. «По себе не стоит судить обо всех», — вновь хмыкнула Авада, отпивая кафе. «И вообще, тебе бы молча внимать моей мудрости, а не ставить все под сомнение с такой кислой рожей. Вечно галакты воспринимают мои бесплатные советы за критику, а платные — как профессиональную помощь. Неблагодарные. Мне не нужны твои советы, Матукой», — Забрак удержался от использования нецензурных слов. Опыт уже был, и он четко знал, что в словарном запасе этой темнокожей женщины есть такие маты и на таких языках, что ему требовалось несколько часов усиленных поисков, чтобы понять, как именно его обругали. Не самое приятное времяпровождение, пусть и поучительное. Ему редко выпадал шанс так хорошо и качественно пополнить свой словарный запас. «Мой путь предопределенный, меня он полностью устраивает». «Ну и ладно», — индифферентно махнула на него рукой Авада. «Больно надо тебя уму-разуму учить, банта упертая». «Фу, таким быть», — женщина ухмыльнулась и хитро посмотрела на него. «Вот слушал бы меня и, глядишь, не слил бы бой с тем косматым джедаем». Чуть позже Мол пришел к еще одному выводу. Его прогресс как ситха-воина незначительен и сильно замедлился. Владыка Сидиус последнее время не уделял времени его подготовке и развитию. И если так и будет продолжаться далее, то слова Авады о свалке жизни могут оказаться пророческими, чего Забрак самому себе естественно не желал. От размышлений его оторвал верный дроид-убийца. Утвердительно. «Хозяин, через 15 минут мы прибудем в систему Набу. Вы приказывали уведомить вас». «Понял», — кивнул он тому. «Как только мы выйдем из гиперпространства, свяжись с неймадианцами и уточни, где мы с ними можем встретиться. Принято, хозяин. С вице-королем Нутом Ганрием и его советником Ситху и сопровождающей его Матукой удалось встретиться в столице Набу, Тиде. Свой кинжал Мол спрятал в окрестностях города, а Стриерха был оставлен на борту для охраны. Идя по пустынным коридорам дворца, Забрак отметил полное отсутствие прислуги и наличие избыточного количества дроидов, включая современных дроидик, почти в каждом помещении и закутке. Неймадианцы встретили их настороженно, с большой долей опаски. Мол знал, что эта раса труслива по природе, и в глубине души ему нравилось то, как дрожали перед ним эти галакты. Это приятно грело эго, и питало темную сторону. Его спутница, нацепившая свою броню и вооруженная глифой, молча следовала за ним. Главное, чтобы она молчала. «Сила, я молю тебя, не дай этой суке открыть свой рот во время переговоров», мысленно взмолился Дарт Мол, подходя ближе к парочке ожидающих их представителей торговой федерации. «Мы приветствуем вас», Дарт Мол исполнил поклон, приветствуя его Нут Ганрей. «Владыка Сидиус недавно связывался с нами и предупредил, что вы прибудете к нам на помощь. Мы предоставим вам все требуемые условия для скорейшего решения сложившейся проблемы». Скинув свой глубокий капюшон, Мол неторопливо оглядел своими золотистыми глазами обоих неймадианцев, отчего те в страхе постарались поскорее отвести взгляд от его лица. Как бы сильно такое отношение не нравилось ему, но в этот момент Забрак больше всего на свете хотел потешить свои далеко идущие амбиции и мечтал о действии, а не о болтологии. «Владыка приказал нам решить вопрос с гунганами и дождаться появления на планете сбежавшей королевы в компании джедаев», как можно более суровым голосом произнес он. «Какова обстановка на Набу в данный момент? Планета уже захвачена», начал свою речь Нут, которую раболепно дополнил его советник, «вплоть до мелких поселений. Также мы контролируем наземное сообщение между городами гунганов. Члены Королевского совета и большая часть администрации Набу арестованы и, вместе с семьями, изолирована. Создан оккупационный совет. Теперь мы полностью завладели этой планетой», недовольно продолжил Ганрей прерванную соплеменником речь. «Владыка Сидиус пообещал позаботиться о дальнейшем затягивании ситуации в Сенате. Владыка знает, что делает», резко одернул Забрак неймадианца. «Чего вы хотите в данный момент? Нам нужны гунганы, нужны работающими на нас», ответил Нут, нервно моргая. «Местные аборигены – основные добытчики плазмы. Как только мы заключим с ними договор о поставках, то королева Амидала не будет нам нужна для подписи акта капитуляции или каких-либо еще договоров. Мы будем присутствовать на этой земле полностью на законных основаниях». «Хе-хе, в твоих словах, неймадианец, явно кроется куча но», язвительно донеслось из-за спины Дарта Мола. «Сила, я же просил тебя. Ну что тебе стоило хоть разочек выполнить мое скромное желание?» Мелькнула раздосадованная мысль в голове Забрака. «Вы правы, госпожа Авада. Гунганы пока не выказали желания вести с нами диалог. Вдобавок, произошло несколько досадных инцидентов с дроидами. Так что они покинули все наземные поселения, и сейчас скрываются где-то глубоко под водой. К нашему сожалению, мы не предполагали ведение боевых действий в подобной среде, поэтому доступа к этим городам нет. Дело ясное, что дело темное. Все как ты любишь, да». Мол, фыркнула Матукой, вызвав у Ситха желание придушить наглую сучку здесь и сейчас. Но он сдержался, обоснованно полагая, что ему банально не хватит мощи такое провернуть. «Мы с Матукой решим этот вопрос», вместо этого сказал Ситх, проигнорировав слова Лодж. «Главное, чтобы вы поддерживали порядок в человеческих поселениях. Владыка контролирует каждый ваш шаг. Не подведите его ожиданий». «Мы знаем это», в унисон ответили представители торговой федерации с низким поклоном. Уже на пути в первый подводный город, Мол решил прояснить задачу перед спутницей. «Итак, как приказал владыка, наша первая задача – предотвратить заключение контрактов между торговой федерацией и гунганами. Вторая – по прилету поймать и задержать королеву. И третья – устранить сопровождающих ее джедаев. Мол, говори за себя. Это твои задачи», Авада выделила слово твои голосом. «Убийство джедаев в мои обязанности не входит, даже согласно контракту. То есть, ты отказываешься мне помогать?» Решил радостно уточнить он. «Я отказываюсь делать твою работу из-за тебя. Почувствуй разницу, как говорится», фыркнула та в ответ. «Вечно вы, темные, на чужом горбу в гору въехать пытаетесь. Тогда займись вопросом с гунганами. Главное, чтобы они и представители торговой федерации держались подальше друг от друга. Это и в твоих интересах, кстати. Если, конечно, ты хочешь получить полную оплату по контракту. К тому же, ты должна помнить, что когда владыка организует прибытие на планету королевы и джедаев, не дай тебе силы вновь допустить, чтобы они сбежали. Если это произойдет, то согласно контракту, на который ты так любишь ссылаться, ты не получишь ничего. Мол ехидно ухмыльнулся. Нынешние ситхи и пуду, близнецы-братья, даже пахнут одинаково. Следующего, кто мне предложит работать на пуду, грохну на месте, мир станет чище. Авада презрительно фыркнула. Хорошо, я решу этот вопрос, но сначала заберу байка из ангара. У меня нет желания месить грязь ногами на местных болотах. Как будет какая информация, сообщу. С этими словами темнокожая женщина резко развернулась, эффектно взмахнув волосами, и пошла в сторону кинжала. Авада Бестату, в конце я буду смеяться над твоим остывающим телом, Матукой. Я убью тебя. Три раза, очень тихо, почти про себя прошипел от ненависти Забрак. А дальше началась самая нудная часть бытия ситхом, скрытное проникновение, диверсия и убийство. Мол старался представить все так, что это действие ТФ разоряют мелкие поселения гунганов. Зачастую аборигены находили обломки дроидов среди тел убитых. В свою очередь, несколько патрулей ТФ были уничтожены, и даже взорвано несколько шаттлов, а на месте боя найдены тела погибших гунганов. Как решала вопрос Матукой для него было тайной, но судя по тому, что гунганы начали собираться плотнее к своим поселениям, она тоже не сидела без дела. Единственное, что напрягало Дарта, он должен был регулярно отчитываться перед Ганреем, доводя до него слегка отредактированную версию событий. Вскоре неймадианцы оставили затею договориться с гунганами, а потом и вовсе их озаботили новости из столицы. «Как это понимать?» – истерично спрашивал Ганрей. Валорума сняли с поста. Вместо него кресло занял набуранец Шиф Палпатин, заинтересованный в урегулировании нашего конфликта в пользу Набу. «Сенат планирует направить сюда комиссию с проверкой нашей деятельности. Все идет по плану», – уверенно заявил ситх. «Ведь так оно и было. А то, что план был не в пользу этих торгашей, так им об этом знать было не положено. Комиссия прибудет на планету, когда все будет уже решено в нашу пользу. По данным владыки Сидиуса, завтра королева должна объявиться в пространстве системы. Это будет наш последний шанс решить вопрос. Мы не можем оставить крупный военный контингент ТФ в пространстве сектора Чоммель на момент прилета комиссии», еще более испуганно заявил глава торговой федерации. «Нам придется отвести большую часть войск обратно на Неймодию. Наземного контингента вполне хватит для решения ваших проблем. Действуйте», вице-король не стал того отговаривать, мол. «Хорошо». Вскоре торговая федерация отвела большую часть своих войск от планеты. В космосе остались лишь барышник со станцией управления дроидами на нем, группировка МЛА прикрытия и несколько кораблей эскорта вице-короля. Его спутница в это же время праздно проводила время, тратя его на любимую охоту и просто шикарную рыбалку, чему, мол, втайне завидовал, но сказать ничего не мог. Авада выполнила возложенные на нее требования и так же, как и сам Забрак, ожидала кульминации всего их плана. Уже позже, когда посвежевшая на лицо темнокожая Матука решила напомнить о себе, она и сообщила, как решила вопрос с гунганами. «Я охотилась, рыбачила, в общем, отдыхала от твоей компании, как могла». Ну и попутно общалась с довольно дружелюбными гунганами, рассказывая им, какие мудаки работают на торговую федерацию, и что ждать от них чего-то хорошего не стоит. «За тебя рассказала, что ты редкостная ходячая пуду и что тебя нужно мочить в первую очередь, стоит им лишь засечь твою рогатую голову. Ну ты и сука, а!» Одновременно с немалым восхищением и возмущением в голосе протянул мол. «Хе-хе», ехидно рассмеялась та, хищно смотря на него. «Хвали меня, малыш, хвали». А вскоре сенсорное оборудование барышника засекло появление в пространстве системы королевскую яхту Nubian 327. По здравому размышлению Мола, королева и джедаи не должны были остаться незамеченными ими. Столица Тит была взята неймадианцами под очень плотный контроль. Торговая федерация даже притащила дорогущие танки для обеспечения тотального успеха и защиты от любых возможных проблем. «Кровь. Хочу крови. Хочу смыть ею свой позор», – тихо бормотал про себя ситх, настраивая себя на выполнение дальнейшей части плана владыки Сидиуса. Мол, рядом оказалась Авада и с сомнением посмотрела на него. «Знаешь, по тебе психушка плачет, но эвтаназия, пожалуй, подойдет больше. Ты никогда не думал о самоубийстве? Нет, а ты подумай, подумай. В ответ Забрак лишь закатил глаза и мысленно, чтобы эта бешеная сука никоим образом не услышала, добавил к своему аутотренингу и ее имя в список тех, чью кровь он жаждет. Регион. Среднее кольцо. Сектор. Чоммель. Система. Набу. Планета. Набу. В окрестностях озера Паонга. Год. 2-32 дга. Эйдан Скайуэкер. Трепать нервы королевы. Весело. Под конец нашего полета, продлившегося около полутора суток, Падми старалась поменьше попадаться мне на глаза и не без причины. Подумать только, она на полном серьезе планировала разжиться армией гунганов и с их помощью таки забороть многомиллионные полчища легионов дроидов со всей их приданной тяжелой техникой. Джа-Джа, когда узнал этот чудесный план, чуть не выронил из орбит свои лупоглазые зенки. Джедаи же старались никак не комментировать решение Шилопопой королевы, заранее ту предупредив. «Мы защищаем вашу жизнь, ваше величество, не более, спокойно». Но оттого и более веско уведомила венценосную особу Шаакти. «Вести боевые действия мы не будем». Квай-Гон был еще более спокоен, оттого и категоричнее звучали его слова. «Я вас услышала, рыцари», — недовольным тоном ответила им Падме, но спорить не стала. «Когда надо, котелок у нее варит грамотно». Энакин старался и вовсе не лезть в эти дебри, пропадая в рубке и мучая пилотов вечными вопросами об оборудовании яхты. А я же в это время мучился скукой. Судите сами. Провизия, боеприпасы, оружие, товары на продажу гунганам были заранее нами сложены на гравиплатформу и дожидались лишь своего часа. Триппер тоже была заблаговременно обвешана оружием сверху и донизу. Мне вообще при взгляде на нее казалось, что встреть Стриро на своем пути дядю Боба в образе Т-800 – с целенаправленными намерениями завалить того, и тогда, благодаря ее пулялам, от Орни не осталось бы даже запаха. Посему мне и оставалось только одно – действовать на нервы одной милой на внешность, но с огромной трассирующей пулей в голове особы. Понятное дело, что мои увещевательные слова зачастую ею попросту игнорировались, но попробовать ведь стоило. Правда, меня так и не оставляло ощущение, что Падме не просто так сорвалась вернуться на Набу, что есть повод для этого риска. Немного подумав, я понял какой. Гунганы. Королева не просто решила воспользоваться их армией, она решила одновременно прибить кучу вомп-крыс одним ударом. Во-первых, не допустить договора гунганов и торговой федерации на поставку плазмы. Во-вторых, с помощью их армии таки вломить по наглых харим коварных захватчиков неймадианцев. В-третьих, слегка подсократить население многодумающих о себе аборигенов. «Падме, я тебя почти люблю», — выдал я, когда до меня, наконец, дошел весь расклад. «Пфф», выплюнув на стену набранный в рот глоток кафа, королева зашлась в кашле. «Чичи-ек-хак-хаго, так мастерски рулить плебсом, способны немногие. Мое уважение, твое величество», — после этих слов исполнил небольшой поклон. «О чем ты?» — с подозрением смотря на мою наглую рожу, — спросила она. «Я?» — переспросил с довольной улыбкой. «Да так, жду не дождусь увидеть твой эпичный триумф». Подозрительно, Падме чуть прищурила свои глазки, стараясь прочитать мои мысли. «А я о чем вечно толкую», еще более довольным тоном согласился с ней и даже кивнул. Оби-Ван на это лишь споткнулся обо что-то и выдал тройной такой загиб про силу, предназначение, тренировки, эмоции и терпение, что даже у Квай-Гона рука не поднялась ему попенять на нецензурщину. «Надо парню нервы подлечить, надо, он же так, болезный, до конца всей этой мутатени не доживет, а кто будет нездоровым взглядом палить за моим племянником?» Так или иначе, но до Набу мы таки долетели. На орбите я смог заценить наш будущий трофей. Что сказать, фотки в Галаните и рядом не стояли, барышник реально здоровенная корыца. А дальше мы максимально тайно, но таки смогли проползти пердячим шагом к поверхности планеты. Пилоты даже смогли филигранно примостить сверкающую яхту в лесах, посреди болота. Десантирование бригады ураганника прошло тоже штатно. Джа-Джа, как истинный спецназер, вел нас козьими тропами в секретное от человеков место. Само святое место гунганов поражало так же, как зал совета джедаев, от слова никак. Ну лес как лес, больше напоминающий чернотопи из древних свитков. Везде туман стелился, кроны деревьев в большинстве своем перекрывали небо Набу, вместо аргнанианцев гунганы, а так один в один. К тому же, что в них такого священного наебунская хтонь нам так и не объяснил. То ли это историческое место зарождения их как цивилизации, то ли кто-то важный для их народа испустил тут свой дух, То ли битва какая значимая была, хрен разберешь. Святое место и дерево. Мы с братом лишь переглянулись, когда вышло на нужное место, но промолчали. Конечно, после Татуина и Корусанта, эта картина дикой и живой природы радовала глаз, пусть и такими мрачноватыми красками, но на меня это не произвело особого впечатления, как и на Энакина тоже. Вот окажись мы рядом с океаном, где прозрачная, отдающая голубоватым, водная гладь уходит за горизонт и мягко сливается с безоблачным небом под ярким, но ласковым светом солнца, тогда да, мы бы очень впечатлились и обрадовались. Примерно такую мысль на хатском озвучил брательник под мой заливистый смех. На нас шикнули. Оби-Ван вновь постарался сделать страшную рожу, но с его мимикой больше было похоже, что у него запор. Ну не идет Кеноби корчить устрашающее выражение лиц. Слишком уж оно у него правильное и имеет для этого приятные черты. Смазливец, вот он кто. А вот Шаакти корчить ничего не нужно было. Она просто посмотрела на нас укоряюще, так, как иногда смотрела наша мама, и мы даже почти угомонились. Можно сказать, что это был инстинкт, как у тех же собачек Павлова, вбитый на подкорку мозга через задние ворота с помощью кожаного ремня, да и воспоминания о родном человеке сыграли свою роль. Должен сказать, что такое количество гунганов вокруг как-то подсознательно действовало на нервы. Я не был ксенофобом, но благодаря Джа-Джа приобрел некоторую предвзятость против представителей этой расы, все время ожидая подвоха. Остальные тоже осторожно посматривали по сторонам. Тут были гунганы всех мастей, и на каких-то ящерах верхом, и в доспехах, и детишки тоже рядом ошивались, смотря на нас. Правда, я не особо хорошо смог понять, как отличить мужскую особь от женской, ну, да и хтонический леший с ними. В конце концов, я действительно был не в свитках и писать нечто наподобие аргонианской девы, только с гунганкой, не собирался. Гунганы на животном спидбайке. Что-то меня на воспоминания про эту серию игр потянуло. Не к добру это. Как бы не встретить Шиагарата, ведь среди наших запасов еды точно был сыр. Представив на секунду эту встречу, впечатлился и тут же возвел молитву всем богам и силе, чтобы такого не было. Да так увлекся своей просьбой, что не заметил, как силой оттолкнул от себя мелкий летающий гнус. Топи же, ты чего, Дани? Энакин с интересом посмотрел на меня, явно почувствовал мои эмоции. Не люблю кровососущих, отозвался на это, чуть нахмурившись, и еще одной волной оттолкнул от себя этих неприятных паразитов. Что интересно, никого, кроме меня, эти пакостники не преследовали. Вот, давай помогу. Рядом оказалась Тагрута и каким-то образом установила вокруг меня нечто вроде кокона из силы. Слабый, незаметный, но комаров и прочую мелочь не пропускал. Оглянулся, заметил такое на Джинне и Кеноби, да и на мастере Ти и Энакине они были. Спасибо, поблагодарил женщину и уточнил. А почему раньше не применили? А ты весьма успешно сам с ними справлялся, на одних инстинктах, с веселой улыбкой пояснила она. Просто сейчас у тебя сбилась концентрация, вот я и помогла. Да и любопытно было, как ты так аккуратно, почти ювелирно, манипулируешь силой. Понятия не имею, пожал плечами в ответ. На этом разговор зашел в тупик. Панака, с суровым выражением лица, бдил, смотрел вокруг с подозрением, но на одного афрогалакта походил мало. По суровости тот был на порядок сильнее. Может ему кепку поменять, вместо этой клоунской фуражки, ага и ремни кожаные. Томный властелин, гы, у остальной свиты королевы были какие-то устройства, что отпугивали насекомых, а к единственному гунгану те и вовсе не подлетали. Видимо знали, а скорее просто инстинктивно чувствовали, что от него можно ожидать всякой подляны, вот и не лезли с целью отведать его кровушки. Двигаясь цепочкой по крайне узким участкам суши, постепенно мы подошли к огромному дереву, перед которым была вполне просторная площадка, а его корни выходили из-под земли на несколько метров вверх, образуя нечто вроде заслона и возвышенности. Также была хорошо видна огромная голова от статуи, которую и оплели эти самые корни. На самих корнях стояло несколько гунган, среди которых выделялся самый толстый, Ругарнас, насколько я помню его имя, он же вроде как был папашкой нашего персонального клоуна-спецназера Бинкса. Самый главный был одет в какой-то их традиционный халат с желтой вышивкой по его полам и в остроконечную шапку в виде раковины. Большой босс Гунган Ругарнас. Вся наша малочисленная делегация остановилась. Что интересно, сегодня среди нас была даже лже-королева. Падми вновь изображала служанку. «Здрастя, здрастя, большой босс нас, ваша честь», — вышел вперед Джа-Джа. «Джа-Джа Бинкс», — гулким и громким голосом отозвался Ругер. «Кто быть с тобой остальные?» Короткой рукой с толстыми пальцами глава гунганов тыкнул в нашу сторону. «Как невоспитанно», — произнес негромко, так, чтобы только Инокин услышал. «Мама бы быстро научила этого галакта правилам приличия. Кожаный ремень он такой, все легко и быстро объясняющий, да». Братец еле сдержался, чтобы не прыснуть от смеха. Для этого ему пришлось прикрыть рот ладошками. Но я, очевидно, не принял во внимание улучшенный слух джедаев. Все трое все прекрасно слышали. Абу-Ван вновь скорчил не пойми какое лицо, Квай-Гон лишь погладил свои усы с бородкой, чтобы скрыть мимолетную улыбку. А вот Шаак особо не скрывалась. У нее и так на лице была приветливая и открытая улыбка, и после моих слов она просто стала чуть шире, да в глазах веселье прибавилось. Я Амидала, королева Набу, сделала шаг, чтобы поравняться с Бинксом, служанка себе под личиной правительницы. Я пришла к вам с миром. А-а-а. Протянул большой босс, жестикулируя. «Набу важное, ваша приводить с собой машинков, ваша один большой беда. Мы разыскали вас, чтобы заключить союз», начала вновь говорить лже-королева, но тут вперед вышла Падме. Девушка, одетая как все служанки, сделала несколько шагов и оказалась впереди всей нашей компании. «Я королева Амидала», призналась настоящая венценосная особа, вызвав шок у всех гунганов, точнее, как у всех. Джа-Джа так сильно изобразил удивление, что после его признания на борту яхты, можно было понять, что он играет. Джинн и Шаак не показали удивления вообще, а Кеноби был вне зоны моего зрения, поэтому утверждать, как он отреагировал, я не мог. Но предположу, что тоже не особо сильно удивился. Мы же с Энакином только понимающе переглянулись. Как-то много королев, однако, на квадратный метр, прищурив один глаз, молвил нас. «Это мой двойник, моя защитница», — продолжила объяснять Падме. «Моя верная служанка. Прощу прощения за этот обман, но я должна была хоть как-то обезопасить себя. Чего твоя хотеть, правильная королева?» Не стал тянуть лот кота за причинное место папаня Бинкса. «Мы с вами во многом расходимся, ваша честь, но наши великие народы всегда старались жить в мире». «А-а», непонятно к чему протянул Ругер нас и сложил руки на своем округлом животе. «Торговая федерация разрушила все, что мы создавали упорным трудом», — говорила настоящая королева Набу весьма убедительно. «Все вокруг слушали ее с большим вниманием. Мы все погибнем, если не примем срочных мер. Я прошу вас о помощи». «Нет», — девушка встала на колени, — «я умоляю о помощи». После такого фортеля от самой королевы, у всех остальных в делегации не оставалось выбора, и они начали становиться на колени. Бедняга Джа-Джа тоже опешил от такого поворота в разговоре. При этом это было искренне, это хорошо чувствовалось. Засланный гунганский казачок несколько раз оглянулся на всех и последовал примеру королевской особы. «Конечно, мы с Энакином делали это без особого энтузиазма. Особенно я, после некоторого намека от Шаакти, что положила руку мне на плечо. Вот какого хрена, спрашивается, этой дурехе наебунской надо, так пусть и встает только она сама на колени. Наша судьба в ваших руках», продолжила молить о помощи это. Вот даже слов о ней приличных не было в данный момент. «Лично моя судьба в моих руках, пусть говорит только за себя, вот». ХММ, явно не ожидавший такого, Ругер нас приложил левую руку к своему подбородку и начал его поглаживать, размышляя, а затем раздалось от него громкое «Ха! Ха-ха-ха-ха! Ваше не думай, что ваше круче и сильнее гунгана! Муха-ху-ха-ху-ха-ха! Наше это нравится, вот же, жаб толстомордый!» Так и хотелось ему по башке чем-нибудь запульнуть. «Наша, пожалуй, готовая поговорить». После последнего слова он вдруг затряс свое головой, а губы на его до сих пор открытом рту кринжово затряслись, разбрызгивая слюни во все стороны. «Хорошо, что мы сидели в нескольких десятках метрах от этого типа. Только это было странно лишь для нас с братом, а вот остальные вокруг начали радоваться и ликовать». «Энакин», — позвал близнеца, — «смотри в оба, твое высочество провернуло любимый всеми наебунскими политиками финт ушами. Не имея ни хрена, поиметь всех и заиметь все, вот оно, высокое искусство орально-церебрального секса».